Глава восьмая. Прекрасно помню тот момент, когда поняла, что значу для Энди больше, чем просто подруга сестры или даже его подруга. Самое интересное, что это произошло не в Нью-Йорке, где мы постоянно с ним сталкивались, чаще всего в барах или на вечеринках. Мы тогда прилетели в Атланту к родителям Энди и Марго на День Благодарения. Подошел к концу праздничный ужин, над которым собственноручно потрудилась Стелла, мама Марго. У Глории, старинной экономки Грэмов, был выходной. Общими усилиями посуду собрали и уложили в посудомоечную машину, а я вызвалась перемыть хрусталь и серебро, отметив с удовольствием, как благосклонно принято мое предложение. Энди тут же сказал, что будет мне помогать. Я сочла это особенно милым, учитывая, что традиционно мужчин оберегают от любой домашней работы. Мы с Энди пошли на кухню, а родители Марго и ее брат Джеймс направились смотреть «Побег из Шоушенка» по телевизору в гостиной. Впрочем, среди многочисленных комнат особняка имелись еще и библиотека, бильярдная и кабинет, и любое из этих помещений, как мне казалось, могло бы служить гостиной. Огромный дом Грэмов наполняли изящные предметы обстановки, картины, восточные ковры и антикварные безделушки, полученные по наследству или привезенные из заграничных поездок. Интерьер был выдержан в строгом классическом стиле, но атмосфера в доме представлялась удивительно уютной. Я приписывала это выбору правильного, мягкого освещения и обилию мягких кресел, в которых так и хотелось свернуться калачиком. Хозяйка дома Стелла имела некоторые стойкие предубеждения, например, против готовых салатных заправок или двойных фамилий. Она считала, что передаривать неудачные подарки нельзя, а сидеть нужно непременно с удобством. «Худшие враги званого обеда — жесткие стулья», — как-то заметила она. Подобные житейские мудрости мне всегда хотелось занести в записную книжку в назидание потомкам. Больше всех удобных и прекрасных комнат дома мне нравилась чудесная кухня. Карамельного цвета стены, солидная кухонная стойка, медные кастрюли и сковороды, развешанные на крючьях. Венецианское окно выходило на заднюю террасу, а у камина собирались все обитатели дома. Именно такие просторные светлые кухни показывают в кино. По сценарию их населяют большие дружные семьи. Всем заправляет волевая, но добрая мать. Красавец-отец души не чает в домочадцах, дочь скромна и блестяще воспитана. Полагается еще пара добряков-братьев, которые мимоходом снимают пробу из кастрюлек и сотейников, попыхивающих на огромной плите, и вовсю нахваливают кулинарное искусство дорогой мамы или домработницы. Кто уж там у них готовит? Кухня Грэмов была идеальна, так же, как и их семья. Вот о чем я думала, погружая руки в мыльную пену и выуживая оттуда серебряные ложечки. Как хорошо, что я здесь, в этом доме. Мне легко и комфортно. Именно так и должно быть на День Благодарения. Если бы еще было не так жарко. 60 по Фаренгейту. В тот год мои родные меня снова разочаровали, что после смерти мамы случалось все чаще и чаще. Папа первое время старался сплотить нас, но с появлением Шэрон это ему редко удавалось. Не то чтобы Шэрон была против, просто у нее имелись собственные дети и свой семейный уклад. В этот год они с моим отцом поехали на День Благодарения в Кливленд к сыну Шэрон, который недавно женился на Лесли, бывшей участницы группы поддержки спортивной команды университета Огайо. Факт, которым Шэрон так гордилась, что не могла говорить ни о чем другом. Пришлось нам с Сюзанной взять на себя заботу о семейных традициях. Мне казалось, у нас это плохо получится. Будучи девушками одинокими, мы не блистали кулинарными способностями. А в День Благодарения все вращается вокруг стола. Тем не менее, я готова была рискнуть. В отличие от Сюзанны, которая недвусмысленно дала понять, что ничего не празднует в этом году. Что именно это означало, так и осталось неясным, но приставать с днем благодарения я к ней не стала. Жизнь научила меня уважать настроение сестры. Так что, когда Марго пригласила меня погостить, я была более чем рада. Когда Энди спросил о моей семье, я кое-что рассказала ему, стараясь не бросить тень ни на отца, ни на сестру, и придерживаясь легкого беспечного тона, чтобы он не вздумал жалеть бедную, одинокую подружку Марго. Энди в голубеньком фартучке с оборками, который он нацепил скорее для смеха, чем из практических соображений, внимательно выслушал меня и сказал: «Я ужасно рад, что ты приехала. Чем больше народу, тем веселее». Так часто говорят, но редко думают на самом деле. Грэммы — другое дело. Только за тот день к ним забежали поздороваться человек 5 или 6, включая бывшего парня Марго по имени Тай, с которым она встречалась еще в старших классах. Он принес 2 дюжины знаменитых печеньиц от Генри из известной в Атланте кондитерской, хотя Марго и отрицала. Тай явно еще ее любил или, по крайней мере, обожал ее семью. Я его понимала. «Знаешь, — сказала я Энди, — не все семьи такие, как ваша». «Какие?» «Ну, настоящая, — пояснила я, — счастливая». «Мы прикидываемся, — сказал он, — это только фасад». На секунду мне стало не по себе. Неужели у этих милых людей есть какой-то страшный секрет? Позорная тайна вроде семейного насилия? Финансовое преступление? Или, что хуже всего, окончательный приговор? Неизлечимая болезнь, которая разрушила счастье моей семьи? Я растерянно посмотрела на Энди и увидела, что он хитро улыбается. Какое облегчение! Грэмы, обеспеченные и безупречные, остались в моих глазах на высоте. «Я пошутил», — продолжал он. «Мы все нормальные, кроме Джеймса». Он говорил о младшем брате. Обаятельном шалопае, который в настоящее время жил в домике для гостей на заднем дворе. Джеймс только что в очередной раз остался без работы. Никогда не встречала человека, у которого было столько абсолютно невыносимых начальников, причем подряд, и разбил уже 3-ю шикарную машину, которая досталась ему даром. Но, как ни странно, недостатки Джеймса оттеняли достоинства других Грэмов еще больше. Любящие родственники только разводили руками в ласковом недоумении. Мы с Энди некоторое время мыли посуду, изредка задевая друг друга локтями. Потом он вдруг спросил ни с того ни с сего: «А ты общаешься с тем парнем, с которым раньше встречалась? Лео, кажется?» У меня сжалось сердце. Как раз в то утро я вспоминала Лео, размышляя, где он может быть на День Благодарения. Гостит у родителей в Куинсе или отдыхает от праздников, как моя сестра. Он вполне мог затянуть ту же песню, что Сюзанна, особенно если у него много работы. Что ответить? У меня появилось чувство, словно я делаю официальное заявление. Нужно тщательно выбирать слова. Врать я не хочу, но и размазнёй выглядеть тоже не желаю. «Нет», — ответила я наконец, — «мы расстались окончательно». Это было несколько преждевременное заявление с моей стороны, если учесть, что я все еще страдала. Но ведь Лео порвал со мной окончательно. Кроме того, рассудила я, если с тех пор не было ни встречи, ни попытки как-то связаться, то расставание точно считается окончательным. И неважно, что происходит в душе. Я вспомнила случай, когда чуть было не позвонила Лео после теракта 11 сентября. Со времени трагедии прошла почти неделя, но Америка, и тем более Нью-Йорк, все еще находилась в тисках страха и скорби. Офис Лео, как я знала, был далеко от башен Всемирного торгового центра, а сам он почти не бывал в той части города. И все-таки в то время говорили о невероятных случаях, когда люди по какому-то страшному совпадению оказывались там, где никогда не бывали. Так что я, помимо воли, тоже начала воображать всякие ужасы. Кроме того, мне постоянно звонили не только старые друзья, но и просто знакомые, которые хотели убедиться, что со мной все в порядке. «Но что такого особенного, если я ему позвоню?» — убеждала я Марго. «Всего лишь естественное беспокойство за ближнего». «Да, Лео причинил мне много боли, но я хочу, чтобы он был жив». Мои доводы, казалось бы, разумные, не возымели действия. Марго не разрешила мне звонить Лео ни при каких обстоятельствах, разделавшихся со мной с помощью простого вопроса. «А почему же он не звонит, чтобы убедиться, что ты жива?» Я подлила в воду средство для мытья посуды, и в воздухе запахло лимоном. Энди кивнул и сказал: «Правильно, расставаться нужно решительно и насовсем». Я согласно забормотала: «Да». Никогда не могла понять людей, которые остаются друзьями со своими бывшими. «Так бывает, когда кто-то из них все еще неравнодушен», — сказал Энди. «Как, например, Тай», — со смехом предположила я. «Точно. Так и хочется ему сказать: хватит реанимировать мечту, она давно умерла». Я засмеялась, а сама подумала, что мою мечту о Лео уже не реанимируешь. Да и выбора у меня особенного не было, если уж на то пошло. Энди опять нарушил молчание. «А сейчас у тебя есть кто-нибудь?» Я покачала головой. «Нет». «Так, свидание время от времени. В основном их устраивает Марго. Мне кажется, она перезнакомила со мной всех незанятых натуралов из мира моды. Но ничего серьезного. А как у тебя дела на личном фронте?» Я спросила, хотя сама была немного в курсе. Энди только что расстался с малоизвестной актрисой по имени Фелисия и теперь был свободен. Деталей Марго не знала, только то, что они расстались, главным образом по инициативе Энди. С Фелисией было слишком хлопотно, она и в жизни вела себя как на сцене. Энди подтвердил, что он свободен, и взял у меня из рук хрустальный бокал. Улыбка, которую он адресовал мне, наводила на мысль, что он не просто поддерживает светский разговор и помогает мне мыть посуду. Могу ли я действительно понравиться брату Марго? Какие глупости! Такова была моя первая реакция. Энди, конечно, простой, очень приветливый и смешной, но ведь он старший брат Марго. Красивый и преуспевающий, и мы с ним совершенно не подходим друг другу. Поэтому я выбросила из головы романтические мысли и продолжила мыть посуду. Неожиданно посуда закончилась, и что еще более неожиданно, мы об этом пожалели. «Ну вот, кажется, и все», — с печалью сказал Энди, вытирая руки, снимая фартук и аккуратно укладывая его на стол. Я спустила воду из раковины, наблюдая, как сначала медленно, а потом все быстрее крутится мыльный водоворот. Затем вытерла руки и провела по столу полотенцем с монограммой «Г», словно чего-то ждала, но чего именно сама не знала. Энди взглянул на меня. «Элен?» «Что?» — откликнулась я, почему-то избегая смотреть ему в глаза и слегка нервничая. Энди повертел в руках коробок спичек, кашлянул и сказал: «А если мы куда-нибудь сходим вместе? Пообедаем, к примеру, когда вернемся в Нью-Йорк». Ошибки быть не могло. Энди приглашал меня на свидание. Мысли мои заметались. По-моему, встречаться с братом лучшей подруги довольно рискованно. Что, если у нас ничего не получится, или того хуже, получится слишком серьезно и плохо кончится? Марго встанет перед выбором, чью сторону принять. Выдержит ли наша дружба такое испытание? Мне будет неловко возвращаться в нашу общую квартиру после свиданий с Энди. На секунду мне захотелось сказать «нет». Придумать какую-нибудь уважительную причину, чтобы избежать возможного конфликта интересов. На Манхэттене столько достойных холостых мужчин, зачем создавать себе сложности? Я заглянула Энди в глаза, прозрачная и светлая, как лед, но при этом более теплая, чем карие. И смущенно сказала, подбирая слова: «Ну что ж, План представляется мне перспективным. Скрестив руки, Энди откинулся на стойку и с улыбкой посмотрел на меня. Я тоже улыбнулась, а потом, за секунду до того, как в кухню вошла Марго, Энди хитро подмигнул мне и прошептал: «Представь, как здорово все может сложиться. И с родителями тебя знакомить не надо». Приятное волнение одолевало меня все выходные. Энди и я то и дело обменивались многозначительными взглядами, особенно в тот день, когда Стелла решила осторожно выведать подробности личной жизни сыновей. «А кто из знакомых девушек вам нравится в особенности?» — спросила она. Мы сидели в игровой комнате за обтянутым кожей столом и играли в эрудит. Джеймс засмеялся. «Мамочка, мне очень многие девушки нравятся, и каждая в особенности. Ну, вы меня понимаете». «Джеймс». Стелла укоризненно покачала головой с безупречно уложенными золотистыми волосами, словно осуждая непутевого сына. Из оставшихся букв она к восторгу Энди сложила слово «гном». «Здорово, мам», — сказал он ей и обратился ко мне. «Знаешь, мама никогда не проигрывает в эрудит». Я улыбнулась и подумала, что южане никогда не скажут «моя мама» или «мой папа». Только «мама» и «папа». «Я об этом наслышана», — сказала я, одновременно немного робея и искренне восхищаясь матерью моей близкой подруги. За несколько лет я узнала о многочисленных достоинствах Стеллы, на которых зиждился ее культ в семье, и успех в настольных играх был только одним из них. Умная, сильная, ослепительная Стелла. Она была очаровательна и словно заговорена от бед, уж точно не умрет от рака. Наверняка ее ждет легкая и достойная смерть во сне, на шелковой подушке, в зрелом возрасте 94 лет, с безмятежной улыбкой на лице и всегдашней безупречной прической. «Это потому, что она жульничает», — пробасил Джеймс. Акцент у него был гораздо более ярко выраженный, чем у остальных членов клана. Слова он произносил медленно, растягивая. Лень, как видно, просачивалась даже в его речь. Он подмигнул мне и продолжил. «Ты следи за ней как следует, Элен. Это настоящий шулер». Мы все засмеялись. Так абсурден был образ шельмующей Стеллы Грэм. И она опять грациозно покачала головой и сложила руки на груди. Браслет соскользнул с запястья ближе к локтю. Тяжелые золотые подвески блеснули на фоне благородной серой ткани элегантного платья. «Ну а ты, Эндрю, что скажешь?» — спросила она. Я слегка покраснела и принялась разглядывать подвеску в виде Эйфелевой башни на браслете Стеллы. Наверняка это подарок ее мужа, мистера Грэма. Я до сих пор его так называю. Он один в тот вечер не играл вместе с остальными, а сидел у огня с Уолл-стрит Джорнал и, кроме того, судил возникающие споры по поводу того или иного слова, заглядывая в словарь. «А что я?» — увильнул Энди от ответа. Ситуация его явно веселила. «Он бросил Фелисию», — встряла Марго. «Я разве вам не говорила?» Стелла кивнула, не сводя глаз с Энди. «Может, помиришься с Люси?» «Такая славная, симпатичная девушка», — грустно сказала она. «Как она мне нравилась!» Джеймс тут же ухмыльнулся и затянул, подражая персонажу комедийного сериала. «Люси, я дома!» Все опять засмеялись, а Энди украдкой бросил в мою сторону заговорщический взгляд. Ни малейшего шанса, с Люси покончено. Босой ногой он нащупал под столом мою затянутую лайкрой ступню. «Но на будущей неделе у меня назначено новое свидание». «Правда?» — в один голос воскликнули Стелла и Марго. «Так точно», — весело ответил Энди. «Перспективная?» — спросила Марго. Энди кивнул. Мистер Грэм отвлекся от газеты и с любопытством взглянул в нашу сторону. Марго как-то говорила, что отец мечтает об одном, чтобы Энди переехал в Атланту и унаследовал семейную юридическую практику. Этой мечте могла помешать только женитьба Энди на северянке. И точно, мистер Грэм уставился на сына поверх газеты и спросил, «Она с юга, по крайней мере?» «Нет», — ответил Энди, — «но мне кажется, она вам очень понравится». Я улыбнулась, покраснела и занялась своими буквами. сложилось слово «судьба», и это меня обрадовало. Вот так у нас с Энди все и началось. Поэтому, когда надо было навестить семью Марго, еще до нашей свадьбы она для меня стала семьей Энди, меня всегда одолевали сентиментальные воспоминания, будто я читала старое любовное письмо или возвращалась на место первого свидания. Об этом я и думаю сейчас, через неделю после того, как услышала новость Марго по телефону. Мы с Энди летим в Атланту на выходные, полет протекает благополучно, в кобальтово-синем февральском небе не облачко, но я все равно как на иголках, я боюсь летать. Может, пошла в маму? Она вообще отказывалась сесть в самолет. Да, собственно, родители и не могли себе позволить путешествовать самолетом, поэтому я довольно болезненно отношусь к тому, что и отец, и Шэрон каждую зиму летают во Флориду, где пересаживаются на роскошный лайнер и плывут в пошлый круиз по Карибскому морю. Я, конечно, рада за отца, но иногда обидно. Теперь, когда пришло время пожить для себя, все удовольствия достаются Шэрон. Конечно, жизнь вообще несправедлива, но это ничуть не меняет моего отношения к ситуации. Стюардесса, между тем, объявляет, что мы приближаемся к аэропорту Хартфилд-Джексон, и поэтому нужно закрыть столики и привести спинки кресел в вертикальное положение. Энди послушно следует инструкции и, сложив подставку, перекладывает газету с кроссвордом на колени. Постукивая карандашом по газетному листу, он говорит: «Подскажи слово «высшая точка» начинается на «А». «Апекс». Он качает головой. «Не подходит. Нужно 4 буквы. Акме». Энди кивает. «Спасибо», — говорит он, явно гордый моими познаниями. Он юрист, а я мастер слова. Теперь я, как Стелла, частенько обыгрываю его в эрудит, да и вообще во всех настольных играх. Энди только рад, он совсем не азартный. Самолет делает плавный поворот, и я одной рукой хватаюсь за подлокотник, а другой — за колено мужа. С закрытыми глазами вспоминаю тот давний разговор на кухне. Может, и не такая романтичная и волнующая завязка, как внезапная вспышка любви к темноволосому соседу в зале судебного заседания, но нисколько не хуже, даже лучше во многих отношениях. Прочнее, солиднее, надежнее. Для наших отношений имелся фундамент в виде семейной дружбы, а семья и дружба — истинные ценности. Основа всего, они не исчезнут. Тут дело было не просто в погоне за тайной, ведь я знала Энди до того, как мы стали парой. Может, и знала недостаточно хорошо, к тому же главным образом через Марго, но зато я знала о нем самое главное. Знала, из какой он семьи. Знала, кого он любил и кто любил его. Я, наконец, знала, что он хороший брат и сын, и вообще добрый, веселый, спортивный парень. Из тех, что обязательно помогут помыть посуду в День Благодарения, причем не обязательно, имея на тебя виды. Таким образом, уже на первом свидании мы находились на более продвинутой по сравнению с большинством пар стадии отношений. Было такое чувство, что это не первое, а, по крайней мере, четвертое наше свидание. Мы благополучно проскочили начальную фазу среднестатистического знакомства, обмен биографическими сведениями, и можно было с легким сердцем расслабиться. Не надо было никого из себя изображать и заботиться о том, как предстать в глазах собеседника, к чему я уже привыкла за последние месяцы романа с Лео. Да и на очень и очень многих первых свиданиях, увы, неудачных. А тут полнейшее чувство комфорта и непринужденности. Говори, что думаешь, и делай, что хочешь. Не приходилось ломать голову, пытаясь отгадать, что думает и чувствует Энди. Он был поистине открытой книгой. Всегда счастлив и в отличном настроении, более того, он намеревался сделать счастливой меня. Вежливый, галантный, южный джентльмен, преисполненный уважения к женщине и романтик в душе. Хотя я с самого начала знала, что наши отношения не назовешь бурными, выражение «чего-то не хватает» никак не подходило к ситуации. Наоборот, для меня возможность общаться без напряжения стала огромным облегчением, вроде как первый день без температуры после затяжного гриппа. Я была в эйфории просто потому, что не унижалась и не страдала. По мере нашего сближения я говорила себе: «Так и должно быть. Вот такой должна быть настоящая любовь». Еще я была уверена, что только такая любовь не исчезнет, исчерпав себя. Энди пришел в мою жизнь надолго, а вместе, вместе мы будем всегда. Самолет делает завершающий маневр и идет на посадку. Энди складывает газету, запихивает ее в сумку и стискивает мою руку. «Ну, ты как?» «Все хорошо», — говорю я, «а сама думаю, что с Энди мне всегда хорошо». Через несколько минут мы благополучно приземляемся в Атланте, несколько раньше расчетного времени. Энди достает наше пальто с багажной полки, а я включаю телефон, проверить, не звонила ли Марго. Накануне вечером мы условились встретиться на выходе из здания аэропорта в 9:30, но Марго запросто может не уложиться вовремя или вовсе переиграть планы. И действительно, на дисплее мигает значок голосовой почты. Одно новое сообщение, но оно, как выясняется, спустя мгновение не от Марго. С волнением и страхом я понимаю, что оно от Лео. Лео, который 2 недели назад намеревался возобновить старую дружбу и теперь держит слово. Я в панике, оглядываюсь на Энди. Он ни о чем не подозревает, так что можно запросто прослушать сообщение. Честно говоря, я умираю от любопытства. Но чувство вины побеждает, и я обрываю телефонный голос. Сразу после «Привет, Эллен», это Лео. В родном городе Энди, в присутствии Энди, ни слова больше, и точка.